что мне изображать, если не найду тайник?» Капитан пожал плечами. «Я ведь сказал, что мы должны убедить их в существовании того, чего нет. Единственный путь спровоцировать их на действие — найти клад. Если обнаружите тайник, эти ящики, то они должны вам поверить. Они ведь давно с нетерпением ждут этого. Им придется каким-то образом переправить находку на судно или в другой тайник. И тут у нас появится шанс». Он замолчал, поглощенный дорогой и автомобилем. Трасса до побережья может быть длиной 150 или 200 километров. Большинству членов группы придется покинуть свое убежище, чтобы вскрыть тайник и обеспечить погрузку. А у вас в руках будет оружие против них. Если они не отпустят доктора Торчинску, вы не сообщите им координаты тайника. Если они откажутся, а это всего вероятнее, вы будете требовать, чтобы она присутствовала при вскрытии тайника и обмен состоялся на месте. Условия начнете диктовать вы. Прежде они должны будут отпустить заложницу, а потом вы дадите им координаты. Пока что вы находитесь в положении жертвы, но с момента, когда вы обнаружите тайник, ситуация изменится. Вас будут запугивать, вам будут угрожать, но поднять на вас руку не осмелятся. Он коротко усмехнулся. Вы будете стоить 100 миллионов долларов по довоенному курсу. Полуденный зной раскалил металл кабины. Даже внутри ни к чему нельзя было прислониться. Однако барханы становились все ниже, пустыня медленно отступала назад, а впереди между островами песка просвечивал каменный эрк. Неожиданно прямо перед ними возникла необозримая пальмовая роща. Собственно, даже не роща, а шпалеры пальм, тянущиеся от горизонта до горизонта. Боукелика изо всех сил нажал на педаль тормоза. Машина подняла облако пыли и остановилась. «Вы когда-нибудь видели такое, доктор?» Затаив дыхание, смотрели они на это чудо. «Нет, никогда, это невероятно», — сказал он в изумлении. Открыл дверцу и вышел из машины. До пальм, казалось, было рукой подать. Солнце жгло неподвижную землю. От «Мерседеса» несло резкими запахами масла, лака и металла. «Садитесь, или действительно получите солнечный удар», — раздраженно сказал Боукелика. «Вам нельзя теперь болеть. Знаете, чем это может кончиться?» «Да, это фата Моргана. В такую жару она не редкость, хотя обычно встречается в глубине пустыни. Идите в машину. Если с вами что-нибудь случится, инспектор Суриц мне не простит». «Удается это сфотографировать?» — спросил Войтах с интересом. «Конечно. Камеру тоже можно обмануть. Если бы мы были далеко в пустыне, такая штука могла бы нас сбить с пути, но здесь опасность не угрожает». Машина двинулась дальше. «У вас теперь одна задача. Продолжайте авиаразведку и ни о чем не беспокойтесь. Пока мы в обороне, но вскоре инициатива должна перейти в наши руки». «Это не рискованно?» — тихо спросил Винтер. «Конечно, риск есть всегда. На войне каждая атака — это риск. Вопрос жизни и смерти. А мы с вами на войне, хотя многие не хотят этого признавать. Пока что они похитили Тиссо и Торчинску, но если они добьются своего, знаете, сколько людей может пострадать завтра? Для чего они, по-вашему, хотят использовать клад Роммеля?» «Да, но ни вы, ни я, ни у них в руках. Во время войны в Алжире мы топили каждое судно или лодку, на которых плыли наши враги. Даже если на палубе могли быть наши пленные, этого требовал милосердный Аллах. В Коране говорится: «Не обрести вам блаженство до тех пор, пока не пожертвуете тем, что любите». Мы вынуждены были жертвовать жизнями своих братьев, потому что без жертв не выиграть ни одной войны». Винтер глубоко вздохнул. Эту суру Корана он уже когда-то слышал. Ее можно использовать по любому поводу. В соответствии с ней